Часть десятая. Лаис решил быть циничным, и временами в его блестящих глазах пробегал вызывающий огонек. Снова радио. По странному стечению обстоятельств, там и тут говорили об одном человеке. Диктор подражал торопливому голосу председателя суда. «Кто?» И Джон Аккет отвечал. «Я не могу этого сказать». «Чтобы начать свое авиационное дело, вы получили 20 миллионов. От кого?» «Я не буду отвечать на этот вопрос. Именно благодаря этой сумме вы смогли заполучить свои контракты и за 3 года выручить 60 миллионов. Кто вам их предоставил?» Келли Джон пожал плечами и произнес еле слышно. «Энди Спенсер». Тот самый Энди, который некогда воспользовался великодушием Лоизы и англичанина. Его-то и убивать не было необходимости. Было известно, что он не будет сильно сопротивляться. Он был не слабее их, потому что в конце-то концов владельцем жилы был именно он. Да, не он нанимал убийцу Келли Джона. Но даже если он тогда не знал, кто это собирается сделать, это, в конце концов, должно было стать ему известно. И вряд ли Джон теперь хотел это выяснить. Но Алоиз продолжал говорить громче, чем радио, и подталкивать его не было необходимости. «Когда я узнал, что засада провалилась, я решил, что дело погибло, и как только смог, пошел к Роналду Фелпсу». Он, как обычно, был спокоен. Он не говорил со мной ни о вас, ни о Ромеро. А когда я упомянул о происшедшем, он только пробормотал. Я что-то слышал про это. Но как это нас касается? Что-то не складывалось. Келли Джон, которому не хотелось прерывать Элоиза, внимательно начал к нему приглядываться. Потому что вдруг ему пришло в голову, что все, что ему с такой живостью и самолюбованием рассказывалось, может быть хитросплетением лжи. Потому что в конечном счете письмо малыша Гарри было адресовано англичанину. Англичанин стоял за спиной владельца Санбурн Пэлас. Что ему писал малыш Гарри? Что в такой-то день, 15 августа... Ромеро, получивший деньги от некоего Г, убьет Келли Джона. Почему он сообщал ему об этом, если именно Фелпс и стоял за этим убийством? В то же самое время он прислушивался к новостям, которые передавались по радио. В котором часу Энди Спенсер со своим секретарем, если они встретились в Чикаго, должны приземлиться в Нью-Йорке? Летели ли они в Вашингтон? Но сейчас, примерно через минуту, имя может слететь с губ Джона Аккета, которого продолжали засыпать вопросами, и все в Тусоне наконец услышат его. И тогда паника, которая начала нарастать с утра, достигнет своего апогея. Как объяснить? Келли Джон в этот момент мог думать только о чем-то одном. У него не было такого хладнокровия, как у председателя суда, который вел допрос в Вашингтоне. Как объяснить, что накануне, за несколько часов до отъезда Энди Спенсера, кто-то проник на ранчо, пока шла служба в церкви, и украл там документы? И кто мог увезти с собой китайца? «Месяца напролет», — рассказывала Лоис. «Англичанин правдами и неправдами заставлял меня сидеть тихо, обещая, что все случится через месяц, как только я выкуплю концессию», — говорил он. «Потому что незаметно, но именно он стал главным действующим лицом. Да так оно и было, если он держал меня за статиста. Я жду, когда Энди будет вынужден продать, или когда его компаньону останется только молчать». Ну а я тем временем узнал, что мистер Спенсер перестал играть. Может быть, на него повлияло то, что произошло с вами? Или у него была другая причина? Думаю, скорее другая. Это время вы должны помнить лучше, чем я. «Вы оба тогда ходили к Майку О'Харе. Не знаю, правда это или нет, но говорили, чтобы оба были одинаково влюблены в Розиту. Ну, а старина Майк уже давно искал для своих двух дочек зятьев, за которых не было бы стыдно. А это в Тусоне было непросто. А мне от всего этого видна была только иллюминация. Еще точнее, Роналд Фелпс сделал так, что мне была видна лишь она. Дворец на улице О'Хара только строился. Майк устраивал танцы в большом деревянном доме с просторными верандами. И в такие вечера в хрустальных люстрах зажигали все свечи. Женщины одевали свободные шелковые платья, и талии у них были такие тонкие, что их можно было бы обхватить пальцами. Сияние Розиты, ирония Пегги. Келли Джон видел тоже только иллюминацию. Он с трудом отдавал себе отчет, что влюблен. Не были ли они все влюблены в те времена в Розиту? Но кто мог тогда претендовать на ее руку? Почему Пегги, ее старшая сестра, насмехалась над его смущением? Да потому что, черт возьми, она знала. Потому что она ждала ту новость, что должны были объявить 25 декабря. Новость о помолвке Энди Спенсера и младшей дочке О'Хары. Старикан Майк отдавал свою дочку за игрока, за которым числились только долги. Как тут не подумать о шахте? «Ты думаешь...» — медленно спросил он, испытывая почти смущение от проницательного взгляда Алоиза, «что Энди уже сговорился с англичанином?» Вместо ответа мексиканец саркастически бросил. «Что вы хотите, чтобы я вам сказал?» «Вы его уже обвиняли. Почти все его обвиняли. Считали, что он очень силен, очень хитер». «Он не знал?» «Я не хочу утверждать то, чего не знаю. Скажу кое-что другое, что, может быть, поможет вам понять». «Да, действительно, там, где была игра, малыш Гарри зависел от Фелпса. Но в те времена была не только игра, я уже не говорю о женщинах. На виски можно было сделать очень большие деньги, особенно на контрабандном виске». «Но так через кого шло все то виски, что поглощалось в округе?» «Вы много размышляли. Я тоже. Я в этом был еще более заинтересован, чем вы. И у меня было то преимущество, что в моем распоряжении были составляющие, каковых у вас еще не было. О'Хара?» «Расспросив и стариков, тех, кому теперь было бы лет 90. Они бы рассказали вам происхождение капиталов О'Хары. Это виски. Год за годом он наводнял Аризону контрабандным виски. Оно просто лилось из салунов малыша Гарри. Вот почему между О'Харой и малышом Гарри отношения были такие же тесные, как между малышом Гарри и англичанином». Вдруг Келли Джун вспомнил имя. Пегги Клам. У него было впечатление, что он сейчас все поймет. Во всяком случае, предательство Пегги, случившееся третьего дня, как только она прочла письмо. Ведь именно сразу после этого она резко поменяла свое отношение к нему, и он почувствовал в ней врага. Она, именно она поняла, что значит буква «О». То-то она посмеялась бы над Энди Спенсером и теми подозрениями, что висели на нем. О, это был О'Хара, ее отец. Вот почему ей сразу понадобилось бежать в соседний дом. Ей надо было предупредить сестру, предупредить всех О'Хара, весь клан. Нужно было открыть Энди глаза, чтобы он успел принять меры, и помешать этому идиоту Келли Джону с его пресловутым письмом, которое он начал показывать в барах. Так это или не так? Да так. Возможно. Вероятно. Совсем в духе Пегги Клам. Она машинально отдала ему письмо, тут же раскаялась в этом. Ей была известна история зеленого баула. От нее не мог ускользнуть никакой жест Келли Джона, что бы он ни сделал, что бы ни подумал. А он сам все ей простодушно выкладывал. Ей также было известно, в котором часу он отправлялся в церковь, и что Матильда и Пиа ездили туда вместе с ним, и что ковбои вместе с ними уходили с ранчо. Оставался китаец, о котором она, наверное, забыла. Но Пегги не пугали препятствия. Она могла купить китайца, похитить его и увезти до того места, какое он показал ей сам. И не она ли вместе с Энди была владелицей самого большого ранчо в Аризоне, которое перекинулось из Америки в Мексику? Она покупала молчание Чайна Кинга, которого сама взяла в Санта-Маргариту. Кто поедет его туда искать? Теперь он смотрел на Алоиза с каким-то испугом, спрашивая себя, что еще могло слететь с этих презренных уст. Когда я узнал, что свадьба состоится, что Спенсер станет зятем самого богатого человека Тусона, я понял, что он никогда не уступит концессию. Меня обыграли. Мне ничего не оставалось. Англичанин и Охара, вероятно, сговорились. Тогда я стал размышлять, думать, кому из троих лучше подойти. 10 раз я чуть не поговорил с мистером Спенсером и не потребовал у него свою часть под угрозой, что все расскажу вам. Ты сделал это? На свое несчастье нет. Не знаю почему, но мне это было неудобно. Вы знаете, как высокомерен он с людьми. Дело было не в Спенсере, который всех презирал. Еще мальчишкой у него появилась эта манера задирать подбородок. Все равно, с кем он разговаривал. Я, как кретин, снова пошел к Роналду Фелпсу, но мне надо было бы засомневаться, что он найдет настоящие причины, чтобы меня успокоить. Он почти доказал, что заговори я, именно меня арестуют за организацию засады Ромеро. Он потом сказал, что ситуация изменилась, и что он первый от этого пострадал. Что шахта ушла у нас обоих из-под носа, но он готов что-нибудь возместить мне. Он дал мне немного денег, $500, пообещал больше, если я еще некоторое время пробуду на ранчо, для того, чтобы не вызывать подозрений. Несколько позже именно он приказал мне требовать рыть артезианские колодцы. Это было нетрудно. Мистер Спенсер, который после своей свадьбы жил в Тусоне, накинул мне на шею узду. Вот таким образом открыли шахту, понимаете? Шахту, которая должна была принадлежать мне, если бы все удалось. «Если бы меня убили», — задумчиво уточнил Келли Джон. «Если бы я не купился на жуликов, которые разбогатели за мой счет». Тем не менее, я получил $20,000. Мне посоветовали поехать в Сан-Франциско. Затем еще 2 раза я вырывал у них деньги. Я стал торговцем недвижимостью. Провел успешные спекуляции на землях. Женился. И только в 1929-м, в период Великой депрессии, все потерял. И мне пришлось начинать все заново. «Энди Спенсер ничего не знал», — медленно произнес Келли Джон. «Он не знал ничего. В противном случае те другие не обратились бы ко мне с комедией рытья артезианских колодцев. Но теперь вы знаете больше, а? Признавайтесь, вы предпочли бы, чтобы я сказал совсем другое». Взгляд Келли Джона тяжело остановился на нем, но мысли были так далеки, что, казалось, он смотрел сквозь коротышку. «Неожиданный поворот принимают события в Вашингтоне. Это радио. Голос диктора звенит. В сенатской комиссии, перед которой предстал авиаконструктор Джон Аккетт, события приняли неожиданный поворот. то время, пока председатель продолжал засыпать конструктора вопросами, а тот упорно держался своих предыдущих заявлений, прибыла телеграмма, которая была тут же зачитана. Телеграмма эта отправлена из аэропорта между Сент-Луисом и Чикаго, подписана финансистом из Аризоны Энди Спенсером. Финансист, покинувший Тусон прошлой ночью, с минуты на минуту прибудет в Вашингтон, где он просит неотложно быть выслушанным перед комиссией. Ожидаются сенсационные разоблачения. Келли Джон медленно поднялся. Он ничего не ел, ни крошки с утра. Во рту у него пересохло, и в горле оставался привкус кошачьей мочи, который пропитал эту каморку с красными диванами. Не глядя на мужчину с седой бороденкой, он направился к портьере, которую отодвинул, прошел через лавку, поискал глазами Дженкинса и обнаружил его. Тот стоял, прислонившись к соседней витрине. «Домой!» — тихо произнес он, как очень уставший человек. Впервые в жизни ему довелось ошибиться. Он машинально открыл заднюю дверцу и тяжело опустился на сиденье. Машина проследовала между домами, прилепившимися к склону горы. Казалось, Келли Джон заснул. Однако он не спал. И прежде чем они въехали в Сэнбурн, дотронулся до плеча Дженкинса. «Не надо домой!» Небо с двумя большими жемчужными облаками багровело на горизонте. «Куда вы хотите ехать?» — задал вопрос молчаливый Дженкинс, когда через несколько миль понял, что не получил инструкций. И сзади тихо послышалось: «Вперед!» Глава девятая. Он почувствовал легкое прикосновение руки на своем плече, но так как он не двинулся, рука мягко, но чуть более настойчиво легла ему на плечо. Тогда он открыл глаза и увидел стюардессу, которая не могла не улыбнуться при виде его детского удивления, когда он очнулся ото сна. Он тоже ей улыбнулся, извиняясь. Думая, что он еще не совсем пришел в себя, стюардесса сама застегнула ему ремень. Она была молоденькой и свежей, и он подумал о Розетте и Пегги, какими они были когда-то. Потом о себе и об Энди. Правда, нельзя было сказать, что он действительно думал. Это были не мысли, а образы. Более часа он жил с этими образами, а окружающие решили, что он спит, откинувшись в кресле. Да и более ли реальными, чем эти образы, было для него маленькое светящееся табло напротив: «Просьба не курить», «Пристегнуть ремни». Он протер иллюминатор, склонился над ним, смотря вниз, и увидел блестящее в свете полной луны царство заснеженных гор. Однако уже через несколько мгновений самолет пошел на посадку, и на равнине засветились огни города. Это был Денвер в Колорадо. Самолет описывал широкие круги над светящимся пунктиром. Пунктир вдруг исчез, потому что навстречу самолету побежала размеченная дорожка аэродрома. Пассажиры на еще несколько ватных ногах направлялись к освещенным окнам аэровокзала. Он вспомнил, что ему надо было всех обогнать. Это была странная ночь. Прошлой ночью Энди Спенсер летел в Лос-Анджелес, а оттуда в Сент-Луис и Чикаго. Теперь настала очередь Келли Джона болтаться в небе Америки. Было холодно. На нем был только светлый габардиновый костюм, почти белая шляпа с широкими полями, а под брюками угадывались голенища сапог, которые носят только на Западе. Все вокруг него кутались в плащи. На большинстве женщин были меховые манто, а на улице изо рта вырывалось в ночной воздух облачко пара. Келли Джон склонился над стойкой, где лежала карта, по которой он водил своим тяжелым пальцем. Служащий перелистал расписание и списки пассажиров. Могу вам предложить только одно место в самолете, который через несколько минут вылетает на Канзас-Сити. Дорога не прямая. Если вам удастся оттуда добраться до Сент-Луиса, вы опередите пассажиров с прямого рейса». Его самолет полетел дальше. Другой приземлялся, но это был еще не тот, на который ему было надо. Келли Джун уже напихал в себя столько бутербродов, что один вид буфета вызывал у него тошноту. Чай тоже. Он немного попил простой воды из фонтанчика. Ему не хотелось признаваться, но в самолетах, на которых он обычно летал, только на небольшие расстояния, в Феникс или в Эль-Пасо, ему становилось плохо с сердцем. «Ваш багаж!» У него его не было, у единственного. Взвесили его самого. Это было уже во второй раз, начиная с прошлого вечера. И ему стало надоедать, что его взвешивают на каждой пересадке. Он попросил Дженкинса остановиться, когда они проезжали Санбурн. И Дженкинс, естественно, остановился перед Эльдорадо. Он не увидел ни рекламы, ни музея. Разменял деньги в баре, подошел к телефону. Не так ли вел себя Энди накануне? Он дозвонился до аэропорта Феникса, где не было ни одного свободного места на ближайшие рейсы. Затем серьезно задумался, не доехать ли до Санта-Фе или до Эль-Пасо. Ему пришло в голову, что легче дозвониться до Тусона. «Подождите минутку. Если вы перезвоните через 5 минут, я выясню, не осталось ли места до Денвера». В конце концов, он попросил место все равно куда, как Энди. Майлз Дженкинс, который пил у стойки пива, слушал его совершенно невозмутимо. Джон снова набрал Тусон. Взгляд его равнодушно остановился на игорных столах, над которыми ему случалось склоняться. «Алло! Через 3/4 часа? Да, успею. У нас есть время, Дженкинс?» В город он не вернулся. Они сделали круг, чтобы добраться до аэродрома. «Ты можешь возвращаться прямо домой. Если я не смогу позвонить, передай сестре, чтобы она не волновалась. Вернусь через несколько дней». Когда самолет должен был вылетать, объявили задержку на 30 минут. Машина, летевшая из Мексики, села где-то неподалеку. Может быть, в Ногалесе, где была гроза, конца которой ждали с минуты на минуту. Из-за нее самолет не мог взлететь. Тут-то он и съел сэндвичи. А потом ему пришла в голову мысль позвонить. Сначала к себе домой. Бедняжка Матильда. Как она должна была вздрогнуть, когда раздался телефонный звонок. «Алло!» «Это ты? Я только что отправил к тебе машину. Когда вернусь, не знаю. Этой ночью? Наверняка нет. Завтра тоже. Может быть, через несколько дней». Почему ему казалось, что она улыбается? Голос ее звучал скорее нежно, чем иронично. «Счастливого пути, Джон!» Затем ей захотелось что-то добавить. Она промолчала. Но после довольно долгой паузы передумала и повторила. «Счастливого пути! Главное, не простудись! Купи себе что-нибудь теплое!» Итак, она знала, куда он направляется. Он обошел зал ожидания, дважды удостоверился, что посадку еще не объявили, и только тогда снова попросил соединить его с Тусоном. Как он и думал, ему ответили «занято». Занято было и на 4-й раз, и на 5-й. Прежде чем он дозвонился, ему понадобилось ровно 32 минуты. Так что, когда наступил момент и появилась возможность сказать, что бы то ни было, ярость обуревала его. «Алло, Пегги?» Она узнала его по голосу. Она не могла его не узнать. Но Пегги не могла отказать себе в маленьком жестоком удовольствии и сухо спросила. «Кто говорит?» «Джон!» И холодно, бесконечно жестоко уточнила. «Джон Эванс?» «Ну и пусть!» У него не было времени на эти тонкие игры со старыми дамами с улицы О'Харре. «Послушай, Пегги, мне надо сказать тебе нечто важное. Очень. Я думаю, что я уверен, что ты ошиблась». Она продолжала молчать, и ему захотелось заорать. «Индюшка, постарайся понять, что я тебе звоню, потому что люблю, что я хочу помешать тебе наделать новых глупостей. Алло, ты меня слушаешь?» «Да». «Ты плохо поняла письмо. Я тоже его плохо понял, но по-другому. Точнее, и ты, и я ошиблись в том, кому оно предназначалось». Если бы он мог быть уверен. Внутренняя уверенность у него была. Уже в Бисбее он понял, что вдохновителем этой старой истории, которая уже никого не интересовала, разве что нескольких стариков, был Рональд Фелпс. Буква в письме, та пресловутая буква, которую он принял за А, была Р или, может быть, Ф. Рональд Фелпс. Рональд Фелпс, который приказал малышу Гарри найти в Санбурне верного убийцу. Малыш Гарри сообщал об этом О'Харре, с которым у него были дела. «Твой отец не платил Ромеро!» Тогда, так жестоко, как могла говорить только она, Пегги проронила через какое-то время. «Знаю». «Как? Будь ты женщиной, а не таким идиотом-мужиком, ты бы тоже понял». Куда ей было спешить в тишине своей гостиной или комнаты? Она не ждала самолета с минуты на минуту. Если женщина что-нибудь ищет, то делает это со всей тщательностью. Зеленый баул был в твоем распоряжении целых 3 дня, а ты, как сумасшедший, носился по дорогам, вместо того, чтобы листок за листком разобрать его содержимое. Но у меня-то хватило на это терпения. И между страничками программки я нашла конверт. Он в точности соответствует письму. Тот же почерк, также выцвели чернила. На нем адрес моего отца. Он чуть было не сказал, что простил старику Майку его молчание, потому что в конце концов, предупрежденный о том, что должно было случиться, О'Хара не удосужился предупредить будущую жертву. Хитрюга. Она ждала, что Келли Джон сам поднимет этот вопрос. «Я зайду к тебе через несколько дней», — заявил он, не обратив на это внимания. Теперь настала очередь Пегги прильнуть к телефонной трубке. «Алло, подожди, Джон, ты меня слушаешь? На конверте еще было кое-что». «Что?» Тогда она хохотнула, как чревовещательница. «Марка, идиот! Счастливого пути!» Она повесила трубку. Объявили посадку в самолет, который виднелся за большими стеклами. Оглушенный, не понимая, что она хотела сказать, он заторопился к выходу. Она не шутила и не собиралась его обнадеживать. Он уселся в одно из кресел, еще не понимая, что услышал. «Марка, идиот!» Вдруг, когда ему застегнули ремни, он понял. Раз на конверте была марка, значит, письмо не было отправлено с нарочным, а пришло по почте. На нем была дата — 13 августа. Засада была запланирована на 15-е. Ну а в те времена, особенно в Санбурне, почта работала плохо. О'Харра был негодяй, это правда. Его правильно называли, этот негодяй Майк, и старику, может быть, это доставляло некоторое удовольствие. Тем не менее, в то время не было человека, который мог бы обвинить его, что он убил кого-нибудь из засады. Он скорее бы расправился с кем угодно собственноручно. Недаром он так гордился своими кулачищами. Что же касается зарабатывания денег, не обязательно честными средствами... Это дело другое. Самолет, который летел над горным цирком, легко качало. Джон сидел, прикрыв глаза. Его укачивало. И он начал слабо улыбаться, как говорила его мать, когда он был маленьким, ангельской улыбкой. Он нежно подсмеивался над Пегги Клам. Он видел, как она утром в воскресенье под струями дождя едет на машине на ранчо «Кобыла потерялась». Ищет ключ около оконного наличника, роется в вещах в его комнате. «Она должна была все-таки хорошенько испугаться», — думал он. «А китаец?» Это неожиданное появление китайца, который, по всей видимости, подошел бесшумно, как он имел обыкновение, и вдруг предстал перед ней. Джон представил себе, как шла торговля, как согласился Чайна Кинг, который, наверное, нес баул в машину. «Чертова Пегги! Он ее очень любил. Он всегда ее любил». Он давно уже вбил себе в голову одну мысль. Мысль, которую сам называл стариковской. К несчастью, ее воплощению кое-что мешало. Но разве не восхитительно им было пожениться? Ему было 68, Пегги 65. Оба они были немолоды, но у них оставалось еще немного нежности, и он бы хотел закончить свой путь вместе с ней. Как если бы они поженились когда-то давно и все истекшие годы прожили вместе. Он улыбался, представляя себе изумление Матильды, стычки между двумя старыми женщинами. Светящаяся табличка погасла. Он мог расстегнуть ремень, зажечь сигару. Но нет. Стюардесса любезно подошла к нему, наклонилась и с извиняющимся видом прошептала: «Только сигарету». Сильно сомневаясь, что у этого пассажира есть в кармане сигареты, она заторопилась принести их ему. «Чашку чаю?» «Спасибо». Удивительная ночь. Самая странная, самая непредсказуемая. Более непредсказуемая, чем сон. Луна, плывущая в ледяном небе за иллюминатором. Огоньки, которые по временам показывались внизу. Свет фар редких машин на далеких дорогах. Неожиданно на него накатывалось воспоминание. Реалис и его каморка с красными репсовыми диванами. Реалис был отвратителен. Он первым бы хладнокровно принял смерть Келли Джона, чтобы завладеть шахтой. Большой, амбициозный, завистливый, он видел сам себя хитрецом, почти дьявольски хитрым. А после того, как его надул старый англичанин, заканчивал свои дни в ловчонке, в которую никогда не заглядывали солнечные лучи. Рональд Фелпс работал на себя, работал и на большие компании, а прибыль уходила у него из-под носа. Он вынужден был, чтобы утолить свою жажду денег, войти в контрабандную торговлю малыша Гарри, но если отвлечься... План Элоиза был не глуп. Оставшись один, подстегиваемый долгами, Энди Спенсер, возможно, и уступил бы свои права на концессию. Какое-то неопределенное воспоминание возникло в голове у Келли Джона. Образы по-прежнему мелькали у него перед глазами. Часто неясные, как когда ищешь что-то во сне, а все зря. Иногда это были строчки, лицо... Какой-то предмет, светящиеся точки, совершенно белый пейзаж и силуэты детей, кидающих друг в друга снежками. Поезд, который останавливается непонятно где. Совсем маленький поезд и никакого вокзала. Наверное, это их приезд в Санбурн. И Энди. Все время Энди. Пронзительный взгляд, матовая кожа. Господи, да как же он, Келли Джон, мог до такой степени ошибиться? Думаешь, что ты мужчина, старик. Легко представляешь себе, что все знаешь. С глупым упорством копишь горечь, и вот уже совершенно готов клясть Бога и жизнь. А все потому, что просто проходил рядом с людьми и не понимал их. Все ли так? И поняла бы, например, Матильда, которая прожила с ним всю жизнь с самого детства, не считая краткого расставания, поняла бы она, задушил он только что Алоиза. Да, Он мог его задушить. Продолжает этот негодяй еще несколько секунд молчать, и Келли Джон был бы сейчас убийцей, чьи поступки описывают в газетах. Он сам не понял Энди. Так и не понял. Временами в эти последние годы ему виделась правда, но ему не хотелось в нее поверить, потому что он не шел дальше, потому что не хотел дать себе отчет в своем собственном характере. Ему совсем без труда представилось вновь, как сестра до сих пор его представляла. Рассеянный уволень со светлыми, как песок, волосами, несколько робкой улыбкой. И тем не менее, у него сохранилась в памяти фотография, которую Энди должен был еще хранить. 15-летний мальчишка, на полголовы выше, чем его товарищи, с руками дровосека, которым, казалось, привязали большущие кулаки. Этот Джон, розовый и мощный, как молодой бычок, был спокоен и наивен, как все, кто чувствует себя на земле хозяином. Он думал, что выбрал Энди себе в товарища, потому что считал того умнее. А на самом деле это Энди выбрал его, потому что нуждался в его силе и ясности ума. Все эти образы роились теперь у него в голове. Он же сам сидел в самолете, уносившем его к какой-то точке на карте Соединенных Штатов, откуда ему предстояло лететь куда-то снова и потом снова садиться в самолет. А Матильдины драгоценности? Нет, она не ошибалась. Один выбор этих драгоценностей свидетельствовал о большой нежности. Все, вплоть до их небольшой стоимости, говорило о робости и изысканности выбора. Уехал бы Энди из Фармпойнт один, без него. Он утверждал так, чтобы подзадорить его. Он специально вел себя так резко, потому что он не чувствовал уверенности в себе, отвечал теперь старик, сидя в кресле самолета. Его визит на ранчо. Стакан воды. И как он настаивал, где он захочет, когда захочет. Ему казалось, что он слышит резкий голос Пегги Клам, утверждающий: «Бог мой, какие мужчины дураки!» Она нападала на своего зятя. Она тоже. Но это была лишь игра, потому что ей нужен был объект для насмешек. И даже сама ирония Пегги, не нынешней Пегги, той Пегги тех лет, когда оба компаньона ухаживали за Розитой. Он не осмелился бы признаться в этом никому, но вдруг почувствовал почти полную уверенность в том, что насмехалась она над ним, потому что он не осмеливался. Осмелился он? Не одержал ли бы он в сердце Розиты победу над своим другом? Пока они жили вместе, Энди и он, именно Энди, если не вникать в суть дела, принимал решение. Но не посматривал ли он из-под тишка на своего компаньона, ища одобрения или хулы? Почему скрывал свою страсть к игре? Зачем скрытно уезжал с ранчо, уверяя всех, что едет по делу, как юноша, который боится своих родителей? Им было по 30 лет. Состоявшиеся люди. Каждый был волен делать, что захочет. Энди всегда что-то скрывал. Энди стеснялся его. Бедняга Энди. Тот сходил с ума, когда проигрывал деньги, и рисковал обратиться только к безответственной Матильде. Всю свою жизнь Келли Джон был уверен, что он из них двоих слабейший, и наделял своего компаньона уверенностью, энергией, язвительностью, которой тот никогда не обладал. Затем он наделил его и макиавеллиевскими планами. Разве в тот момент, когда шахта была открыта, и Энди пришел к нему с совершенно новенькими акциями компании, он не был еще стыдлив и стеснителен? Кто знает, согласись он, не предложил бы ему Энди взять половину, или он не посмел предложить это из-за своего тестя. И не улетел ли он только что в Вашингтон, проблуждав последнюю ночь, как Келли Джон, из аэропорта в аэропорт? Почему Матильда не заговорила раньше? «Потому что ты бы не поверил», — ответила бы она. «Нужно было, чтобы ты сам дошел до этого. Я знала, что это когда-нибудь случится». «Да, случилось в 68 лет. Он потерял 38 лет собственной жизни в самокопаниях, укорах совести, желания их не слышать и настраивая себя против Энди. Он сам это знал. Он строил из себя жертву, которая улыбается слегка меланхолической улыбкой, вместо того, чтобы кусаться. Но, Келли Джон, ты вел себя как мальчишка. Да, как мальчишка, которым ты остался всю свою жизнь. Вы просто два мальчишки, сбежавших из Коннектикута, из городишка Фармпойнт, и вы продолжаете все еще сражаться в снежки. Вы оба упрямы, как надутые друг на друга шкалеры. Чего вы добились отдельно? Энди захотел доказать, что он силен. И не столько доказать это другим, которые его уже таким считали, а доказать самому себе. Став зятем Майка О'Харре, он, может быть, прекратил играть в рулетку и покер, но стал играть в дела. В дела все более и более важные. Он стал самым богатым человеком в Тусоне, самым влиятельным. И не мечтал ли он, что станет когда-нибудь его единственным хозяином? И это из-за того, что тебя не было рядом, Келли Джон. Какой рейс он выбрал? Самолет по-прежнему летел ночью. Луны, которая теперь находилась с другого борта, не было видно. Дважды перед его взглядом блеснула река. Другие аэродромы. Вечно небольшое головокружение в тот момент, когда выходишь из самолета. Более или менее просторные залы ожидания, более или менее отапливаемые. Было холодно. Зеппет остался далеко позади. Келли Джона окидывали с ног до головы взглядом, угадывали под брюками сапоги. Посмеивались над его широкополой бежевой шляпой. Сент-Луис, Индианаполис, затем расцвет после неприятного перехода ночи в день, который был серый холоден. Солнце слепило глаза. Он чувствовал тяжесть во всем теле. Хотелось спать. Горячие губы высохли, на них осел вкус ночного путешествия. «Бедный Энди! Как ему должно было быть не по себе?» Потому что еще в юности он бледнел, когда ему казалось, что в него не верят. Купил он, например, по случаю в городе книгу и пытался поразить товарищей химическими опытами. А они у него не получаются. «Ты в этом ничего не понимаешь, Энди!» Он все ломал. У него стучали зубы. А ведь он был просто игрушкой в чужих руках. И это было именно тогда, когда Келли Джон приписывал ему демонические планы. И не случилось ли ему у О'Харре искренне рассказывать о том контракте, что они подписали кровью перед тем, как уехать из Фармпойнт, и возобновили, когда построили себе ранчо? Возможно. Даже точно. Иначе О'Харре никогда не принял бы его себе в зятья. Даже если сам О'Харре не был негодяем, работал он вместе с мошенниками. Малыш Гарри и англичанин часто включали его в свою игру. Он был богатым человеком, без капиталов которого ничего нельзя было сделать. Роналд Фелпс наверняка пришел к нему поговорить о шахте. И не О'Харре ли учинил допрос англичанину по поводу покушения на Джона? Что за идея убивать этого парня? Тогда Фелпс ему все рассказал. В любом случае, англичанину бы потребовалась еще чья-нибудь денежная поддержка, чтобы начать разработку шахты. Бедный Энди. Да, бедный. Он был просто влюблен, и ухаживал без всякой надежды. И вдруг старина Майк одобрил его, конечно же, из-за шахты. Он не знал, как хитро переглядываются оба сообщника. Он думал, что беден, весь в долгах, а на самом деле оказался владельцем жилы, которая через несколько лет начала приносить миллионы. В какую бы он впал ярость, заподозрил он это. В течение долгих лет он так ничего и не подозревал. Так же, как и Келли Джон, не угадал истинного положения вещей. Они оба были слепцами, слепыми врагами. И вдруг в саду появляются две коммерческие марионетки, два комедийных героя, фотограф и коротышка-еврей его сосед. Вдруг на бюро оказывается это письмо. Энди понадобилось меньше времени, чем Келли Джону, чтобы его понять. И только один бог знает, чем это письмо было для него. Его дом, семья, две дочки и сын, жена, дворец в Снобской дыре, большие магазины, всевозможные дела, которые он заваривал. Все это грозило рухнуть. Все это основывалось на обмане. А он, Наполеончик с Аризоны, который в конце концов в это поверил, и говорил сухо и безапелляционно, оказался просто карикатурой на власть, человеком, которого обвели вокруг пальца, чтобы посадить на то место, которое он занимал. Келли закрыл глаза, и по мере того, как он приближался к востоку, его охватывала тоска. Но это не была противная тоска последних дней. Чувство было тоньше. Нечто столь же могущественное, как четыре мотора самолета, гнало его вперед. В какой-то момент, может быть, в полудреме, у него возникло странное чувство. Ему показалось, что машина сейчас приземлится в Фармпойнт, и Келли Джон в коротких штанишках выйдет из нее перед школой. В половине двенадцатого Келли Джон прибыл в Вашингтон, куда приезжал только раз в жизни. Заседание комиссии по расследованию начиналось лишь в полдень. Он успел бы зайти в магазин, купить себе костюм и плащ, но настолько торопился, что предпочел пристроиться в хвост перед дверью, которая открылась без 10:10. Каждое мгновение он ожидал увидеть Энди Спенсера. Толпа бросилась занимать сидячие места, а так как он не поторопился, то так и остался стоять в глубине зала. Он не знал, что ему делать, немного волновался, и его фигура выделялась светлым пятном. Господа расселись перед пюпитрами, начали заниматься своими делами. Кто-то смеялся. Были в зале и журналисты, и фотографы. При ударе молотка все застыли, и председатель после паузы уселся на свое место. Какие-то три господина завели длинную техническую дискуссию, в которой он ничего не понял. Он даже не знал, кто из этих людей был Джон Аккет. Имя Спенсера произносилось дважды или трижды, но Джон по-прежнему его не видел. Наконец дверь отворилась. Это был Энди. Худой, одетый с иголочки, он шел в сопровождении ни на шаг не отставающего от него секретаря. В руках у секретаря был тяжелый кожаный портфель. В зал он не смотрел. Он двигался вперед, спокойный, владеющий собой. На вспышки фотоаппаратов не обращал ни малейшего внимания. Затем поднял руку и произнес клятву. «Здесь не могли выяснить, кто судил Джона Аккета деньгами, и он затруднился ответить на этот вопрос». «Я благодарю господина Аккета, но я приехал сюда сообщить комиссии, что 20 миллионов основного капитала дал ему я. Как компаньон господина Аккета, считаю, что должен разделить с ним ответственность». Заседание шло без перерыва 2 часа, и атмосфера его была не столь торжественна, как ее представлял себе Келли Джон. Люди ходили взад и вперед, переговаривались, перевешиваясь через пюпитры. Журналисты входили, выходили, фотографы устремлялись то к одному, то к другому действующему лицу. В динамиках, установленных в четырех углах зала, звучал то голос Аккета, то его адвоката, то председателя, то Спенсера. Но то, о чем они говорили, по-прежнему ускользало от понимания Келли Джона. Келли Джон был высокого роста, но, стараясь быть замеченным, Энди приподнимался на цыпочки. Время от времени Энди предлагали сесть, и тогда, возвращаясь на свое место, он на мгновение оборачивался к залу лицом. Он был очень бледен, и на глазах становился все спокойнее. Большинство тех, кто присутствовал в зале, смотрели на него с восхищением. Только сосед Джона пробурчал: «Ну и идиот, что охотно сам теряет свои деньги». Наконец их взгляды встретились. На секунду Энди Спенсер застыл лицом к залу. Лицо его немного оживилось, на тонких губах появилась улыбка. Он слегка кивнул и уселся на свое место. Хотя стрелка часов едва перевалила за 7 часов утра, в Тусонском аэропорту оказалось так много народу, что пришлось устанавливать заграждение и поставить полицейских. Машин же на дороге было столько, сколько бывает только в дни Родео. Вход внутрь вокзала был закрыт для публики, и только немногие важные шишки смогли туда проникнуть. Они образовали группку в одном углу, около турникета. В другом же стояли 3 женщины. Которые временами начинали вглядываться в небо, вздрагивая при малейшем звуке мотора. Обе эти группы обменивались скорее ненавидящими взглядами, потому что все эти господа, столпившиеся в одном углу, были крупными акционерами из клана Спенсера, которые только что за несколько дней потеряли порядочную часть своих денег. «Вам не кажется это странным, а?» Голос был пронзительный, как у чревовещательницы. «Это Пегги Клам решила кое-что сообщить остальным 2 дамам. Самое забавное, что каких-то 10 дней назад я сказала Джону, что мы кончим свои дни на соломе. Я говорила о старухах с улицы Охары, потому что не знаю, заметили вы или нет, но со временем наша улица превратилась в старушечью. Даже ты». «Ну да, ты сестричка. Сколько тебе стукнет? 60?» «Прекрасно. Тебе было 59 в январе». Она высунула язык кучки пожилых застывших мужчин. «Мюриел, которая потеряла 9 десятых из того, что ей оставил муж, предложила мне вчера вечером открыть шляпный магазин». Пегги никак не удавалось согнать озабоченность с разительного лица. Та чувствовала за своей спиной толпу и слышала угрожающий рокот. «Увидите, все пройдет благополучно!» Матильда улыбалась. Она была так плохо одета, что выглядела компаньонкой других 2 дам. Предлагали посадить самолет в Фениксе и тайно доставить Энди Спенсера и Джона домой на машине. Но они отказались. Это стало известно. Шериф сам объявил об этом дамам. Он время от времени подходил подбодрить их. «Мои люди тут. Ничего не бойтесь». Посадку самолета предпочли громко не объявлять, хотя это было принято. Так что толпа решила, что садится другая машина. Самолет кружил над аэропортом. Издалека за иллюминаторами виднелись чьи-то головы. Самолет остановился точно перед зданием. Первыми появились пассажиры, которых никто не знал. Те торопились, с ужасом поглядывая на всю эту толпу. Теперь настала очередь последних. Они появились в дверном проеме и начали спускаться по трапу. Сначала высокий, широкоплечий мужчина с розовым лицом в широкополой бежевой шляпе. Он обернулся, подождал Энди Спенсера, который спускался по трапу вслед за ним. Тот был худее его и изысканнее, в безукоризненном плаще. Раздались свистки, улюлюканье. Недалеко от мужчин упал камень. Келли Джон шел очень прямо. Он казался выше, чем обычно. Этот изменившийся Келли Джон, который смотрел на толпу сгрудившихся за решеткой, и медленно шел навстречу ей. Он не снимал с плеча Энди свою руку. Толпа загудела и смолкла, как прибой. Они вошли в дверь аэровокзала. Вместо того, чтобы сразу же поцеловать сестру, Келли Джон поискал глазами Пегги, которая пыталась расхохотаться. «Так вот где тебя носила, собака!» Но во взгляде Джона было что-то столь новое и настойчивое, что она не смогла выдержать своей обычной иронии и смутилась. Тут настала очередь краснеть Келли Джону. Неужели она смогла догадаться? «Прошу, пожалуйста, прости меня», — прошептал Энди, обнимая жену. «У нас мало что осталось, но Джон и я...» Келли услышал, что он сказал, хотя слова эти были произнесены шепотом. Он поцеловал сестру в обе щеки, и тут две крупные слезы не только выкатились у него из глаз, но и потекли по лицу Матильды, которая незаметно сжала пальцы брата. Ему стало стыдно. «Что это Энди сказал?» «Джон и я». «Конечно, поздно. Им обоим по 68. Но чему это мешало?» «Я распорядился поставить машину прямо перед дверьми. Одна полицейская машина пойдет впереди, другая сзади. Ничего не бойтесь». Глаза Энди презрительно сверкнули. «Разве он чего-нибудь боялся?» Шериф так хорошо его понял, что поторопился добавить. «Это из-за дам, господин Спенсер». Как и при выходе из самолета, оба они оказались одновременно в проеме двери. «Джон и я». И, наверное, из-за этого толпа пришла в замешательство. Свист смолк, и удивленные люди уставились на них, не совсем понимая, что происходит.